Народная мудрость значение единения запечатлело в сказке о том, как отец предложил своим сыновьям сломать веник сперва целиком, а потом разъединив его по прутикам. Глубина единения и его смысл отмечены на ярком примере. Единение означает кооперацию двух или нескольких сознаний. Кооперация – это дар эволюции наступающей новой эпохи. Многие невежды еще упорно и тупо открещиваются от кооперирования, не понимая, что от этого они могут получить только преимущество и успешность в делах. Простая, явная выгода от сотрудничества людей несомненна и очевидна. Можно представить себе, как мощно двинулось бы человечество в эволюцию, если бы кооперация применялась во взаимоотношениях народов, во взаимодействии научных и всех прочих организаций, во всем и везде, где люди соприкасаются трудом. Именно надо понять выгоду и преимущество такого кооперирования, чтобы раз и навсегда освободиться от вражды, антагонизма и разъединения во всех видах. Особенно велико психическое значение кооперации, умножающей силы участников намного выше и поверх той доли, которая вносится каждым. Эта прибавочная часть, получающаяся в результате объединения сил, не учитывается, и не видят слепцы, что сами обкрадывают себя всякий раз там, где вспыхивает разъединение или вражда. Практическая, прямая, неотрицаемая выгода и преимущество кооперирования или согласованного сотрудничества, к сожалению, не осознаются. А ведь давно сказано было, где двое или трое соберутся во имя мое, там я между ними. Присутствие владыки в объединившейся группе людей, как бы мала она ни была, дает им прилив сил необычайный, если объединились или собрались они во имя его. Поэтому высшая цель, которую может преследовать кооперация людей, это общее благо. Там, где оно положено в основу деятельности кооперативов, там рука моя и владык. Так правильная кооперация может служить ближайшим задачам эволюции. Во всех объединениях человеческих, как в больших, так и в малых, принцип умножения сил останется основанием их преуспеяния и роста, если цель этих объединений – общее благо.